Рейхстаг горит. Паризерплац. Посол Франции Андре Франсуа Понсе открывает обед, на котором присутствуют 12 гостей. Министр финансов, не нацист, Шверин фон Крозинг сидит справа от супруги посла. Посол как раз приступает к рагу из окорока кабана, убитого в охотничьих угодьях Геринга, когда мажордом передает ему лапидарную записку: «Рейхстаг горит». Он поднимается и подходит к окну, из которого виден купол парламента. Стеклянный купол сейчас весь охвачен алым пламенем, как будто в нем зажгли бенгальские огни, как напишет потом Франсуа Понсе. Посол сообщает эту новость своим гостям. Они настолько поражены неожиданным известием, что на какое-то время теряют дар речи. Только министр финансов вскрикивает, охваченный странным порывом радости: «Слава Богу!». Берлинские пожарные суетятся вокруг гигантского костра и, наконец, проникают в здание. Они обнаруживают около 20 очагов возгорания в большом зале, в буфете, в залах заседания комиссий. Кто-то облил бензином шторы, старую деревянную обшивку стен. Это преступление было подготовлено очень многочисленной группой, утверждает шеф пожарных. Полицейские хватают человека с блуждающим взглядом, который имеет при себе документы на имя Маринуса Вандерлюбе. Он действительно кажется пережившим какое-то сильное потрясение.